Спасибо. И если возможно, я бы хотела и дальше усилить духов, но, кажется, никому не нужна наставница духов. Только специалисты, отучившиеся на бесполезную профессию, могли понять чувства девушки. Костя, видя, что глаза вайфу начали слезиться, прищурился. В будущем для тебя найдется много работы. У тебя слишком уникальный талант, чтобы переживать об этом. Если так говорит будущий владыка кольца, девушка, вновь удивившись неожиданной чуткости погасшего, почувствовала, как в животе вспорхнули бабочки. Он точно не походил на человека, который был способен на это. Но, очевидно, она была не права. Тогда я буду ждать, когда владыка вновь решит навестить наставницу духов. Девушка неожиданно подпрыгнула, чтобы дотянуться до его лица, невинно поцеловав. Пусть прощание и немного затянулось, уже совсем скоро Родерика ушла. Служанка пальцев вернет ее в крепость, чтобы она еще какое-то время присмотрела за мастером Хью, пока Костя не навестит их вновь. Честно говоря, когда мужчина увидел, как загорелся взгляд несломленной красноволосой воительницы, стоящий рядом с довольной как слон Мелиной, он подумал, что, кажется, ему еще больше хотелось навестить торговца Кали и просто выговориться ему. Косте не хватало простого мужского дружеского общения. «Ты сам в этом виноват», — погасший, словно прочитав его мысли, с весельем в голосе проговорила Латина. «Король может позволить себе многое, но справится ли он с этим, до того, как оказаться в колокольчике для призыва, ждущего своего часа в сокрытом измерении?» Связанном с погасшим, ее жизнь была полна невзгод. Какая еще судьба может быть у представительницы искусственной, больной расы? Но похождение одного из самых могущественных в истории междуземья существ, столь падкого на женщин, полностью изменили ее существование. За этим было слишком интересно наблюдать. «Мы отправляемся дальше», — робко поинтересовалась Мелисента. Образ Родерики, столь открыто выражающий свои чувства, отпечатался в ее сознании. Она уже встречалась с Селиной Иринни, но правда оказалась намного масштабнее, чем она думала. Проклятая гнилью девушка и думать не смела о чем-то, но, если только чуть-чуть, разве так плохо было проявить немного эгоизма, совсем чуточку? Костя невозмутимо кивнул, опустив взгляд на вторую половину медальона. Первую он уже давно получил, ключ был у него, теперь их ничего не сдерживало. Мужчина, нахмурившись, резко поднял взгляд наверх, на одной из скал увидев одну из неупокоенных душ, до которых так и не добрались руки Родерики. Встретившись на миг взглядом с духом, он увидел, как тот, сверкнув красными глазами, исчез. Кажется, ему нужно задержаться еще всего на одну минутку 252. Арка сработала. Перенос в локацию, куда даже драконы не могли так просто добраться, прошел без всяких проблем. Единственной существенной проблемой оказалась буря. Буря столь сильная, что обычного человека бы просто смело, не оставив ему и шанса. К счастью, никто из тех, кто оказался в сокрытой части региона вершины великанов, не мог назвать себя простым человеком, поэтому путь проходил легко, и особенно благодаря счастливому потоку, без всяких проблем рассекающему заснеженные вершины соколонулевой видимостью. Все же, были свои плюсы у того, что скакун был помешан на экстриме. До этого обычно молчаливая Латина разговорилась, став направлять их по нужному пути. Обладая странной связью с той, к кому она все это время стремилась, женщина не позволила бы им заблудиться, даже если бы они сильно захотели этого. «Мы уже почти у цели», — раздался нервный голос Альбинорки в голове Кости. «Мой милый Лоба был бы рад увидеть земли, откуда мы начали свои странствия. Позже ты сможешь показать ему эти земли», — ответил Костя. В конце концов, квест изменился и он не умер. «Да-да, спасибо», — вздохнула глубоко женщина. «Лишь благодаря тебе я вновь оказалась так близко к дому». Костя улыбнулся. «Я рад». Еще один квест подходил к концу. Полуразрушенные руины старой церкви встретили их пустотой. Случайная церковь, застеленная бурей, брошенная всеми. Место, в котором можно было спрятаться от всего мира. В нем все это время, погрузившись в глубокий сон, была альбинорка. Высокая, выше любого другого альбинора, самим фактом своего существования она превосходила всех своих с рождения покалеченных сородичей. Полноценная, настоящая, вот как мог ее описать каждый альбинор, стоит им лишь мельком ее увидеть. «Удивительно», — прошептала Мелисента. «Она сколько она здесь пролежала, тебе не нужно беспокоиться за нее», — негромко ответила Мелина. «Она может постоять за себя, даже находясь в состоянии сна, Ненормально высокая альбинорка вызывала странную опаску у дочери богини. Было совсем неудивительно, что она могла, вообще не обращая ни на что и ни на кого внимания, отдыхать в заснеженной разрушенной церкви. Константин достал из ниоткуда колокольчик призыва духов, несколько раз позвонив в него. Отозвавшись на призыв, перед альбиноркой появилась Латина. Константин видел, как она нервничала, как сбилось у нее дыхание и, кажется, заслезились глаза. Она ждала этого слишком долго. «А наша юная, но недостижимая сестра», – прошептала женщина, присев на колени перед сестрой. «Прими каплю плодородия и твори жизнь. Ради нас, ради всех альбиноров». Латина потянулась к чему-то внутри себя, вытащив из груди сияющую каплю, протянув альбинорке. Подлетев, капля оказалась в теле высокой девушки. Костя слишком не вдавался в подробности того, как размножались в соулслайках, но точно знал, что существовали далеко не только привычные методы. В нынешней эпохе привычные методы были скорее исключением, чем правилом. Латине потребовалось еще немного времени, чтобы прийти в себя и просто посидеть рядом с более совершенной представительницей своей расы. Придя в себя, женщина повернула голову на погасшего. Самое странное существо, что она видела в своей жизни. Изначально зацикленный лишь на тяжелых сражениях и женщинах, он на ее глазах, с каждым побежденным врагом, становился все более полным и цельным. Латине оставалось лишь благодарить солнце, что мужчина увидел что-то в ней, уродливое и неполноценное альбинорке, и решил протянуть руку помощи, не попросив ничего взамен. В конце концов, ее лоба в том числе был жив лишь благодаря погасшему. Она могла бы отплатить ему всем, что имела, включая себя, если бы мужчина того пожелал, но, имея прекрасный обзор на все происходившие события, Латина понимала, что своими действиями не только навлечет на себя беду от не слишком ласково на нее смотревших женщин позади погасшего, но и на самого мужчину. Честно говоря, женщине было немного жаль Константина. Она не увидела в нем эгоистичного владыку, решившего позариться настолько во всех смыслах непростых женщин. Скорее, он просто, ведомый одному ему понятными мыслями, стремился помочь. Изначально он не жаждал кем-то владеть или повелевать. Просто помочь. Потому что хотел так. Невинное, чистое желание, принявшее крайне странную, но вместе с тем вполне ожидаемую форму. То, что развивалось на ее глазах, было возможно лишь в нынешней эпохе, когда все нормы и правила были уничтожены, и лишь для того, кто собирался стать королем, имел на это больше прав, чем любое другое существо в Междуземье. Справится ли несчастный в своем счастье король с тем, во что вляпался? Латине было крайне интересно посмотреть со стороны. В Междуземье было слишком мало других развлечений, и, самое главное, ей было крайне интересно, как поступит король с богиней, что так и не удостоилась титула вайфу. Совсем скоро она узнает это, если по глупости не решит обратить на себя внимание мужчины, чем навлечет гнев ревнивой дочери богини. Латина мимоходом встретилась взглядом с Мелиной, всем своим видом показывая свою незначительность и незаинтересованность ни в чем. Альбинорка увидела слишком много из колокольчика призыва, и если служанка короля однажды задумается над тем, что она видела, женщина сглотнула, чувствуя, как по ее спине пробежал холодок. Возможно, дочь королевы просто не видела в ней, искусственном существе, полноценную жизнь, и потому воспринимала проще, но лучше было перестраховаться. «Наша юная, но недостижимая сестра подарит нам надежду», — негромко произнесла Латина. «И теперь, когда все мои дела в этом мире завершены, я присоединюсь к тебе и буду сражаться, пока есть силы. Только позволь моему лобу воссоединиться со мной, чтобы мы вместе могли служить тебе». Над чем-то задумавшись, женщина подняла руки к солнцу. «Пока во мне будет теплиться жизнь, я буду делать все, чтобы свет солнца достиг каждого альбинора, Константин из погасших. Восславь солнце!» Увидев, как довольно загорелись золотистые глаза Константина, Латина и сама улыбнулась, почувствовав странное тепло в груди. Кажется, в отличие от их создателя, новый покровитель и впрямь благоволил тем, кто в него верил и поклонялся ему. У нее были способы отплатить благодетелю и его покровителю. Это был их долг. Очередной квест подошел к концу. «Здесь никого нет». Мелина непонимающе осмотрелась. «Должен ли здесь кто-то находиться, Константин? Это место давно заброшено». Мелисента неуверенно кивнула, соглашаясь с фальшивой служанкой пальцев. «Ордена, литургический город, город-призрак, скрывающий единственный проход к святому древу Микелы. Костя прищурился. Да, убийцы из черных ножей. Если их здесь не было, то и они решили поступить как-то иначе. Погасшему было интересно узнать, какое решение они приняли. Милина вздрогнула. Скрывающиеся в тени существа, способные убивать сильнейших полубогов. Какая разница, насколько ты силен, если ты все равно не можешь заметить врага, подкравшегося из-за спины. Если его оружие все равно убьет тебя, насколько бы сильным ты ни был, пусть в нынешней эпохе их практически не осталось, остатки черных ножей все еще скрывались где-то в тени, лишь ожидая момента нанести удар. Милина знала это и потому старалась следить за окружением, но, как показала практика, она не могла уследить даже за лунной полубогиней, если та сама того не хотела. И что-то она сомневалась, что черные ножи в чем-то уступали Ренни, если не превосходили ее в скрытности. «Они могут представлять опасность даже для тебя», после недолгих размышлений ответила Милина. «Прошу, не относись к ним легкомысленно, Константин. Я знаю, Мили-Мили». Глаза Милисенты загорелись. «Мили-Мили», это прозвучало так мило. Фальшивая служанка пальцев недовольно поджала губы. Она приняла то, что ее так называл избранник, но другие, видя, с какой кристальной невинностью на нее уставилась несломленная красноволосая воительница, Милина в очередной раз внутренне застонала. Нет, она не поддастся. Она сильнее этого. Нечестно. Просто нечестно. Заранее зная решение незамысловатой загадки, Константин без всяких проблем зажег по всему городу 4 огня, открыв тайный портал к святому древу. Константин не сомневался, что существовали и альтернативные пути попасть внутрь. В конце концов, сестры Милисенты, беспрекословно следуя воле приемного отца, как-то умудрились попасть внутрь, но он выбрал самый проверенный, решив не нарушать последовательность. Вронг Варпон в случае чего всегда успеет использовать. «Я хочу, чтобы ты внимательно послушала меня, Милисента», неожиданно обратился Константин к красноволосой воительнице. Услышав, насколько серьезным стал голос мужчины, девушка сжалась. «Да, даже если тебе очень сильно захочется, не доставай иглу, чтобы ты не увидела и не услышала дальше». «Хорошо», девушка и так нервничала, но теперь, когда она услышала мужчину, начала нервничать еще больше. Что такого дальше она увидит? Что услышит? Почему захочет достать иглу? «Я обещаю». Мужчина был слишком серьезен. Что-то подсказывало несломленной воительнице, что даже если она не послушает его и попытается вдруг достать ее, то он вмешается и не позволит этого сделать. У него явно было свое видение ситуации, и он отказывался принимать другое. Взгляд погасшего потеплел. «Последнее, что я хочу, это увидеть, как гниль поглотит тебя. Ты освободишься от нее, уже совсем скоро. Прошу, доверься мне». Константин был полностью уверен в том, что говорил. Он готов был это повторять столько, сколько потребуется, чтобы у вайфу не было и намека на неправильные мысли. Видя, как на глазах таяла Милисента, окрасившись в цвет своих волос, Милина нахмурилась. И совсем не из-за ревности. Ей совсем не хотелось, чтобы столь светлое и мягкое существо вдруг пострадало. Она была как бы не последней, кто заслуживала печальную судьбу. Каким монстром нужно быть, чтобы хотеть ей навредить? И как сама Милисента могла не ценить свою жизнь? Глупость. Девушка прищурилась. Если потребуется, Милина сама не позволит ей сделать ничего плохого. И потом основательно с ней поговорит, как старшая родственница. Константин, видя, что вайфу полностью его поняла, довольно улыбнулся, сформировав в руке золотистый клинок. Над головой мужчины закрутились мечи. «Отлично, можем идти». Задерживаться на локации он не собирался от слова совсем. Девушки удивленно уставились на него. Арка вспыхнула. Мудрецу Гаури не потребовалось много времени, чтобы понять, что его план пошел по одному месту. Стремясь найти того, кто поможет раскрыться хотя бы одному бутону, он совсем не ожидал, что найдет кого-то, кого вообще никак не сможет контролировать или направлять. Погасший, достойный называться новым неземным. Неземной, что, казалось, прекрасно осознавал его планы, не давая и шанса на их реализацию. Что это была за ситуация? Как ему могло настолько не повести? Он пытался подобрать момент, чтобы вновь встретиться с ненормальным, но события закрутились слишком быстро. Его фактически невозможно было поймать. Гаури даже приблизиться к нему не мог. Погасший будто находился на другом уровне существования, играя с ними в какую-то игру. Это был не странствующий могущественный погасший, стремящийся стать королем, а богоподобный монстр, заранее знающий, по какому пути ему нужно было идти и что его на этом пути ждало. Более того, мудрец даже не мог толком приблизиться к своей любимой дочери. Он хотел увидеться с ней. Подобрал момент, когда она останется одна, отправившись в путь. Но странная сила неземного внутри девушки вновь не подпустила его. В отчаянии мудрецу осталось пойти единственным возможным путем, перехватить их в самом сердце святого древа, заставить испытать его невинную, милую девочку. Чувство предательства столь сильное, чтобы ее сокрытый талант раскрылся. Конечно, изначальный план Гаури предполагал, что протянувший руку погасший сам предаст ее, но, раз тот явно не собирается следовать его планам, его и сестер должно быть достаточно. В отличие от заметно более осознанной Мелисенты, остальные частицы моления были полностью подконтрольны ему, толком и не имея собственного разума. Гаури знал, что у них было меньше всего шансов зацвести. Лишь Мелисента была достойна того, чтобы стать Алой Валькирией 253, и Гаури готов был пойти на все, чтобы его план был исполнен. Даже если это значило пойти против планов неземного, которому благоволил доселе невиданный и крайне могущественный внешний бог. «Будь готова, Лоретта 254», — улыбнулся старик. «Погасший, что придет сюда, не будет знать пощады. Ты давно не появлялся здесь, Гаури», — холодно ответила женщина. «И я была рада этому. Прочь!» Женщина взмахнула копьем, разрезав тело старика пополам. Иллюзия развеялась, открыв вид на мертвую оболочку уродливого многорукого создания. Мерзкий трусливый чародей никогда не появлялся лично, управляя всем через многочисленные иллюзии, наложенные на не менее мерзких тварей. Конечно, истинный мудрец догадывался, что так закончится встреча со стражем святого древа. И уж тем более он понимал, что глупая женщина не сможет остановить неземного. Это была просто минимальная вежливость, благодарность за то, что она выиграет ему еще несколько секунд на подготовку. Про появление погасшего в компании его дорогой дочери он узнал одним из первых, наблюдая за всем через многочисленные иллюзии. И, мудрец должен был признать, увиденное пугало. Погасший, полностью раскрыв гигантский магический потенциал, сносил все на своем пути, даже не замечая тех, кто пытался его остановить. Будь то боевые маги, гниющие трупы, призраки, родичи гнили, многочисленные солдаты и даже сама Лоретта, быстро отправившаяся на поддержку пусть и небольшой, но армии. Все было зря. Пожалуй, самым странным было то, что, за редкими исключениями, нападавшие на мужчину солдаты выживали. Клинки не разили насмерть, лишь делая некогда могучих рыцарей недееспособными детьми. Убить было намного проще, чем подавить и сломить волю к сражению. Погасший пошел по более тяжелому пути, не моргнув и глазом. Это было странно. Пусть Лоретту и предупреждали о том, что к ним вторгнется чудовище, но она совсем не ожидала, что это будет чудовище, сравнимое по могуществу с сильнейшими полубогами, если не самой богиней. Придавленной силой погасшего женщине оставалось лишь наблюдать за тем, как он, в окружении двух девушек, направляется в самые глубины святого древа. Мерзкий мудрец оказался не совсем прав. Погасший пощадил их, но это не помешало ему сломить их, убив любую волю к сопротивлению. Ни Мелина, ни Мелисента, ни кто-либо еще совсем не были готовы к тому, что Константин проявит такой напор, раскрыв столько силы. Мужчина слишком долго сдерживал себя, терпеливо проходя все квесты, отказываясь от истинных парирований, но и у него были пределы. Чем ближе он приближался к цели, тем тяжелее ему было поддерживать привычную невозмутимость потного казуального трайхардера. Поднявшийся из глубин души азарт полностью побороть было просто невозможно. Но Костя не давал этим чувствам себя полностью поглотить. Ведь он был не только жаждущим истинных парирований потным казуальным трайхардером, но и фанатом вайфу. И потому, как бы ему не хотелось обратного, он собирался быть более последовательным и терпеливым. Внутри святое древо пропахло гнилью. Гнилью столь сильной, что ее запах был даже сильнее, чем в звездных пустошах. Еще у корней древа Мелисента почувствовала, как что-то внутри отзывалось на эту гниль. Она чувствовала мерзкое родство с этой силой, но продолжала держаться, не давая ужасному чувству завладеть ею. К счастью, в ней все еще теплилось солнце, да и сам Константин был рядом, одним фактом своего существования подавляя вокруг себя чужеродную заразу иного внешнего бога. Увы, не все хотели, чтобы девушка противостояла внутреннему напору. Настал черед хода мудреца. «Не слишком ли ты торопишься, погасший?» Старческий смех распространился по целому озеру гнили, мерзкому, вязкому, разъедающему тело и душу. Было совсем неудивительно, что старик решил появиться именно здесь. Перед ними предстал совсем не мудрый старец, но чудовище. Огромное мерзкое существо, гнилостный древесный дух, заговоривший мягким старческим голосом. Рядом же с этим духом, беспрекословно следуя воле отца, стояли четыре красноволосые девушки. Сестры, отец, Милисента почувствовала, как внутри нее все заледенело. Она ожидала увидеть многое, но неожиданное появление сестер и приемного отца, принявшего облик мерзкого чудовища. Что-то внутри девушки шевельнулось. Гниль, до этого подавляемая иглой и светом кости, под воздействием окружающей среды, подпитываясь эмоциями девушки, пришла в движение. Константин оставался невозмутим, холодно смотря как на чудовище, так и на подконтрольных ему сестер вайфу. Он не видел в них не то что вайфу, но просто разумных существ. «Прости, что предстал перед тобой в таком виде, моя милая девочка». Огромное гигантское существо забурлило потоками гнили. Даже в нематериальности Мелина почувствовала запах столь зловонный, что ей пришлось прикрывать лицо. Кто бы мог подумать, что даже спектральное существо может пронять что-то такое. Почему, отец, сестры? Это был единственный вопрос, который могла выдавить из себя Милисента. Она догадывалась, чего от нее хотели. Многие непонятные вещи обрели смысл. Она слишком много думала об этом. Почему ее бросили, почему не помогли, почему она не умирала даже тогда, когда должна была умереть. Потому что до появления Константина за ней следили, не давая освободиться. Ее предназначение было в том, чтобы взрастить в себе гниль и затем дать поглотить. Вот и все, с самого начала. Изначально судьба столь ужасная и отвратительная, что тело девушки задрожало. Даже для нее, той, кто страдал от проклятия гнили всю жизнь, ненавидя свое тело, той, кто прожила всю жизнь в звездной пустоши, это было слишком. «Ты разрываешь мне сердце, моя милая Милисента», — нежно прошептал старик. По его голосу можно было предположить, что он всплакнул. «Я так не хочу с тобой прощаться, но ты должна цвести, моя милая дочь. Другого пути нет». Бурлящая масса перевела взгляд на молчавшего Константина. «Ты думаешь, что своими действиями помогаешь ей, но ты ошибаешься, Константин из погасших. Ей суждено умереть. Гниль все равно рано или поздно поглотит ее, твой бог не поможет тебе». «И почему же?» — вскинул брови Константин. Неожиданно бодрый вопрос немного сбил Гаури с мысли. Казалось, мужчина совсем не проникся ужасной атмосферой темного фэнтези, воспринимая все довольно спокойно, насколько он вообще мог быть спокоен, находясь столь близко к цели. Впрочем, мудрец быстро сориентировался. Гнилой дух задрожал. «Разве ты не чувствуешь этой связи, погасший, гниль внутри Милисенты, она?» Константин разочарованно закатил глаза, не услышав ничего нового. Конечно, он знал, что гниль внутри нее была связана с самим внешним богом. Это не было для него новостью. «Я знаю место, где связь с внешними богами обрывается. Мне этого будет достаточно». В руке Константина сформировался огромный энергетический клинок. Четыре сестры красноволосой воительницы, получив немедленную команду, сорвались с места. Мужчина повернул голову на Милисенту, улыбнувшись ей. Глаза неземного сияли слишком ярко. Мир для девушки будто замедлился, начавшая распространяться гниль внутри застыла. «Поможешь мне в этом сражении? Прости, что не давал тебе показать, насколько сильнее ты стала. Без тебя я не справлюсь». Девушку буквально затопили нежностью и теплотой столь сильной, что она моментально утонула в ней, не имея ни возможности, ни желания сопротивляться. Мелина моргнула. Несломленная красноволосая воительница, услышав романтичное приглашение мужчины убить собственных сестер и отца, принявшего облик уродливого монстра, почувствовала, как ее сердце забилось быстро-быстро, из груди девушки вырвался возбужденный вздох. Даже она, проклятая гнилью создание, недостойная называться человеком, рожденная лишь для того, чтобы обратиться в груду гнилого мяса, могла быть для кого-то по-настоящему желанной как женщина и, самое главное, как воительница. Пусть битва еще не успела начаться, но Гаури хватило одного выражения лица приемной дочери и силы, что вырвалось из тела укравшего у него работу всей жизни чудовища, чтобы понять. «Я облажался». Вспышка. Цветущее поле с белыми лепестками, окруженными сухими растениями. Гигантское ветвистое дерево, в котором, укутанное корнями, застыло огромное человекоподобное создание. Рядом с деревом, Нежно положив на него прогнившую почерневшую руку, сидела изуродованная гнилью женщина. С длинными, развивающимися красными волосами, она давно лишилась глаз, что, впрочем, совсем не мешало ей видеть. По одному выражению лица женщины можно было понять, насколько сильно она устала. Устала, но вместе с тем, не сдалась. В доспехе с меховой отделкой, она, с одной единственной рукой, с искусственными ногами, совсем не ощущалась слабой. Напротив, одного взгляда на женщину было достаточно, чтобы почувствовать инстинктивный страх, первобытный ужас. Эта женщина пугала одной лишь атмосферой, что создавала вокруг себя. Создавала столько силы и величия, что простой люд, только увидев бы ее издалека, тут же бы упал на колени, боясь разозлить неподвластное разуму существо. Задул ветер, сухие лепестки поднялись в воздух. До этого, находясь в состоянии дремы, она почувствовала чье-то приближение. Это был полуголый мужчина в одной лишь набедренной повязке, напяливший себе на голову странный кувшин, держащий в руках два меча. Что? Недоумение. На место гнетущей тоски клинку Микелы пришло искреннее недоумение. Милина, затянув Милисенту в нематериальность, чувствуя, как что-то глубоко внутри ее души умерло, прикрыла глаз, желая провалиться куда-нибудь сквозь нематериальность. Ладно бы он просто был голым. Она давно привыкла к этому, радуясь, что большую часть времени Константин ходит одетый. Но совершенно внезапно, он решил превзойти все ее самые смелые ожидания. Теперь она поняла, зачем ее избранник так жаждал этот проклятый всеми внешними богами кувшин. Отдельное спасибо Фрагфрамфак за напоминание про эту деталь. Глава 63. Конечно, что Милисента, что Милина хотели помочь Константину в бою. Пусть они так и не озвучили свой порыв, видя, насколько важной эта битва была для мужчины, желание никуда не делось. У одной из-за того, что и сама хотела скрестить клинки с той, кто породила ее. У второй, потому что понимала, насколько опасным противником будет эта женщина. Возможно, опаснее любого оппонента, с которым до этого сталкивался ее избранник. Милина, всеми забытая дочь богини, всегда была нелюдимой, но, по крайней мере, у нее были какие-то чувства. У ее же сестры их практически не было. Помешанная на сражениях, по-настоящему она умела выражать чувства лишь в бою. И она выражала так, как не выражал никто. Ее сила была ее проклятием, способным уничтожить все. Девушка вздохнула. Очевидно, это мало беспокоило Константина. Ему важно было бросить вызов им всем. Радан был искусным воином и чародеем, но, когда дело доходило до владения клинком, Маления была абсолютным и безоговорочным мастером, самым искусным из всех, кого Милина когда-либо видела, а она видела многих мастеров. И, пожалуй, у нее не было бы вопросов, если бы мужчина просто хотел с ней сразиться, но, лет Месолахер 255, нахмурилась Милина. Что это значило? Кто это? Девушки впервые услышали столько уважения и почитания в голосе Константина. Возможно, это было имя какого-то великого неизвестного воина, про которого они не знали. Полуголого воина с кувшином на голове. Девушка вновь вздохнула, догадываясь, что значит слово «косплей». Второй клинок, он был ему буквально не нужен. Это был самый обычный меч, что не выдержит и одного удара. Все это все было ради правдоподобного косплея. Я так похожа на нее. Милина вынырнула из размышлений, повернув голову на Милисенту. Та с какой-то странной жадностью рассматривала существо, что, пусть не совсем по своей воле, породила ее. Да, фальшивая служанка пальцев не знала, как еще ответить. Все же, она ушла не настолько далеко от Константина, как могло показаться на первый взгляд. В последнее время красноречие мужчины могло даже превосходить ее собственное. Это говорило об очень многом. Разговор был окончен, так и не начавшись. Пробудившаяся Маления, казалось, с трудом могла поверить в то, что видела. Внешний вид Константина он был странным, не пугающим, устрашающим или, например, жалким, просто странным. К чести клинка Микелы, нечто такое не могло разрушить ее спокойствие, удивить, на миг сбить с толку, заставить задаться вопросом, что за безумец осмелился направить на нее клинки, да, но не больше. В каком бы тяжелом состоянии она ни была, как бы плохо ей не было, она сохранит спокойствие и невозмутимость. «Я так долго спала», – прошептала Маления, поднявшись. Одному внешнему богу, проклявшему женщину, было ведомо, насколько тяжело ей это далось. И все же, она встала крепко и уверенно, неспешно подойдя к протезу. Милисента рефлекторно сжала такой же протез у себя. «Моя плоть пожелтела, подобно потускневшему золоту», — негромко произнесла женщина, вставляя протез. За протезом пошел шлем, а кровь испортилась. «Я оставила после себя гору трупов, в ожидании его возвращения». Последние слова дались женщине особенно тяжело. Маления сжала длинный клинок в руках, вновь обратив взор на Костю. Казалось, ей хотелось кому-то выговориться. «Хотя бы чуть-чуть, самую малость. Внемли моим словам», — заледенел голос неземной. «Я Маления, клинок Микелы, и я прежде не знала поражений». Со взмахом клинка листья в воздухе закружились, словно в танце. Костя глубоко поклонился Малении. Та, едва заметно удивившись поклону, решив не затягивать это, сделала рывок, желая покончить со всем. Милина зря позволила своему погасшему прийти к ней. Клинок блеснул. Перекат. Удар. Маления удивленно отскочила назад, дотронувшись рукой до места, по которому прошелся клинок. Со звоном металла тот рассыпался, так и не поцарапав неземную. В конце концов, Константин атаковал обычной железякой, а не кровавым клинком. К несчастью, идеального косплея не получилось, и зачарованный на обморожение меч, достаточно крепкий, чтобы выдержать сражение с неземной хотя бы чуть-чуть, он так и не нашел. Да и не то чтобы он нужен был, одних рек крови будет достаточно. Косплей – лишь дань уважения. В освободившейся руке мужчины появился новый клинок. Перекат. Маления нахмурилась, точно уверенная, что не промахнулась по мужчине. Все должно было решиться одной атакой, но вместо этого ее нет, не ранили и не задели. Проучили. Грация, величие, пугающая красота. Как он смог вложить в простой перекат столько всего? Теперь клинок Микелы окинула воина совсем другим взглядом. Пусть гниль давно разъела ее глаза, они были ей не нужны, чтобы видеть. Спектр ее восприятия выходил далеко за те пределы, что природа предлагала обычным людям. Странный воин был выше нее, и даже его тело. Оно было не менее странным, чем все остальное. Скульптура, на которой не было ни единой раны или любого другого недостатка, присущего любому живому существу. Воплощение ненормальности и неестественности. Сама аура неизвестного отличалась. Вокруг него была будто слабая золотистая пелена, неуловимо покрывавшая тело. Маления неожиданно перевела взгляд на Милину, затем, на вздрогнувшую Милисенту, задержав на ней на секунду взгляд, после чего, вновь атаковала. На этот раз она не относилась к безумцу легкомысленно. Атаки, плавные и грациозные, но при этом до невозможного быстрые, посыпались на мужчину. Казалось, женщина не испытывала никакой боли. Четкие, отточенные сотнями и тысячами сражений движения, чем-то напоминавшие грациозный танец. Если Радан сражался яростно, вкладывая в каждый свой удар желание победить, уничтожить, превзойти, то Маления, она не сражалась, просто танцевала, и горе было тем, кого она решила выбрать своим партнером. К счастью, какой бы сложный танец ни исполняла женщина, любой, попробовав достаточно раз, однажды изучит его, и сможет начать поспевать за ним. Словно идеально зная ее стиль, предугадывая каждую атаку, мужчина без всяких проблем уходил от них, смешивая абсолютно лишенные смысла перекаты и самые обычные увороты с отскоками. Он, как и она, не сражался. Казалось, это не она вызвала Константина на танец, а наоборот. Удар. Маления отскочила, вновь почувствовав неприятный укол боли. Обычное железо вновь не выдержало удара погасшего, разбившись о прогнившую кожу неземной. Погасший невозмутимо откинул клинок, вновь достав из ниоткуда другой. Если первый раз ее проучили, заставив воспринимать противника серьезно, то теперь, зачем? Маления нахмурилась. Другой клинок в его руке. Он мог ранить ее, она чувствовала в нем силу, способную лишить ее жизни. Но вместо этого мужчина, будто насмехаясь над ней и их танцем, использовал обычное оружие. Константин стоял неподвижно. Пусть из-за кувшина на голове нельзя было понять, о чем он думал, было очевидно, что погасший размышлял над чем-то очень и очень серьезно. Маления вновь испытала удивление. Странный мужчина вновь поклонился, но на этот раз он как будто не выражал признания ей, а извинялся. Второй клинок исчез из руки погасшего, его стойка изменилась, он взял клинок в две руки. Ни Милисента, ни Милина, ни кто-либо еще ни разу не видели, чтобы он брал клинок таким образом. Что-то было в одной этой стойке пугающее. Женщина прислушалась к своим чувствам, не до конца веря в то, что испытывает. Опаска. Нет, даже не так. пробившийся из самых глубин души страх, едва-едва заметный, но моление сжало клинок столь сильно, что протез заскрипел, будто на секунду испытав сомнения, клинок Микелы неожиданно замахнулась мечом, после чего опавшие листья поднялись в воздух, за ними же сама моление, словно и впрямь пришедшее с небес существо, женщина зависла в воздухе, но только для того, чтобы в следующий момент оказаться рядом с безумцем, пригласив на особый водный танец. В следующий момент Милина поняла, про какие истинные парирования все это время говорил Константин. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Звук, чем-то напоминающий едва слышный звон колокольчика, для кого-то мог показаться громче воя павшего великана. За водным танцем невозможно было уследить. Десятки, если не сотни ударов, взмахи мечом, что, казалось, могли разрезать само пространство. Совершенное искусство, от которого практически невозможно защититься, лишь бежать, зная, что клинки все равно тебя настигнут. Даже Радан, сражаясь с Маленией, знал, насколько опасно ту было подпускать близко к себе. Никто не мог выдержать танца полубогини. И все же, нашелся безумец. Ни одна из атак так и не достигла полуголого мужчину с кувшином на голове. Его тело, что должно было быть разрезано на сотни кусочков, осталось полностью невредимым. Он не сделал ни единого шага, оставшись стоять на месте. Милина была уверена, что ее избранник в очередной раз избежит атаки, сделает свой ненормальный перекат, отскок, возьмет щит, в конце концов, лишь предполагая, что эти истинные парирования значили. Кто бы мог подумать, что перекаты. Перекаты были не единственным, в чем он достиг абсолютного, выходящего за рамки здравого смысла мастерства. Все это время ее избранник был не просто универсальным воином и чародеем, но настоящим мечником. Вероятно, самым страшным и могущественным, что когда-либо видела Междуземье. И, кто бы мог подумать, он скрывал это столь яро лишь для того, чтобы показать их клинку Микелы. Почему-то девушке захотелось схватиться за голову и просто, совсем как маленькая девочка, захныкать и кому-то пожаловаться. Столько неловких и странных ситуаций. Всего этого можно было избежать, покажи он свое мастерство мечника раньше. Сколько бы уважения и страха он бы заслужил, показав эту свою сторону. Их потомки бы говорили не про перекатывающегося безумца, а про великого мечника, способного обрушить на своих врагов самые могущественные чары. Но, вместо этого он предпочитал перекатываться. Перекатываться, помяни его все внешние боги и его солнце лично. Зачем, когда он мог почти все просто парировать? Почему? Милисента, чувствуя, как от увиденной картины у нее перехватило дыхание, удивленно перевела взгляд на Милину, издавшую странный, высокий, непередаваемый звук. Кажется, девушка чуть не всплакнула. «Ты тоже восхищена!» — с придыханием воскликнула девушка. Конечно же, несломленная красноволосая воительница понимала ее. Это было самое прекрасное, что она видела в своей жизни. Милина, услышав вопрос воительницы, вновь издала непередаваемый звук, на этот раз еще немного громче и жалостливее. И все же, по-настоящему шокированные оказались не Милисента или Милина, а сама Маления. Застыв перед безумцем в кувшине как вкопанная, не веря в то, что видит перед собой, она, казалось, на миг потеряла связь с реальностью. И Константин, не смея недооценивать женщину, не стал прощать ей этого, взмахнув клинком. Маления резко отскочила, чувствуя, как по ее груди разошелся порез. Обычные раны на ней заживали практически мгновенно, но этот порез не спешил проходить, продолжая кровоточить. Константин ничего не выражающим взглядом смотрел на раненую женщину, позволяя ей немного прийти в себя, так же, как она позволяла всем несчастным Саулслайкерам 256. Конечно же, сбежавшая из Секира босс 257 была вайфу. Константин относился к разным вайфу по-разному, испытывая к ним разные эмоции. Клинок Микелы была единственной вайфу, которой он не боялся навредить от слова совсем. Напротив, если он осмелится ее жалеть, то сделает только хуже. Мужчина не мог вести себя настолько неуважительно перед ней. Его бы не простил ни один трайхардер. Но это, конечно же, не значило, что он хотел ее смерти. Между фанатом вайфу и казуальным трайхардером не было противоречий, они были единым целым. Напады. Неожиданно требовательный голос женщины заставил погасшего на миг застыть, но всего на миг. Колебаться, значит проиграть, железным голосом произнес погасший, будто напоминая это самому себе. В следующий момент мужчина взмахнул мечом, создав порыв ветра столь сильный, что он, подобно клинку, направился к Малении. За ним же моментально последовал выпад. Мгновенно разорвав дистанцию с только отбившей воздушный разрез женщиной, Константин, подобно Малении, закружился в воздухе. Опавшие лепестки, поднявшиеся в воздух, в ближайшее время не планировали вновь падать на землю. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Маления никогда бы не подумала, что встретит мечника, способного показать то же мастерство, что и ее учитель 258. Она, привыкшая вести танец, давно забыла про то чувство потока, которое можно ощутить, лишь встретившись с достойным противником. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Мужчина и женщина обменивались ударами столь быстро, что звон, казалось, не прекращался ни на секунду. В какой-то момент танец стал более напористым, появилась агрессия, чувство соревнования. Клинок Микелы не собиралась так просто передавать главенствующую роль в их танце, как, впрочем, и Константин. Удары стали тяжелее, до невозможного быстрые обмены ударами стали немного медленнее, впрочем, все равно выходя за любые рамки нормального поединка. В какой-то момент мужчина и женщина перестали обмениваться одними лишь ударами клинков. Неожиданные выпады ногами, попытки схватить голыми руками партнера в столь необычном танце, в ход пошло все, каким-то образом ничуть не выбиваясь из потока плавного, совершенного танца, совмещавшего в себе одновременно легкость, плавность, пугающую агрессию и рвущуюся из глубин сущности звериную жестокость. Милина понимала, почему ее избранник все это время сдерживал себя, почему отказывался показывать эту свою сторону. Никто до Малении просто не имел права первым увидеть и почувствовать на себе это мастерство. Ни один, даже самый могущественный воин, просто не стоил того, чтобы удостоить его чести первым увидеть то, что все это время скрывал внутри себя погасший. Впрочем, теперь все было иначе, и мужчина больше мог не прятать эту свою пугающую сторону. «Ведьмы не смогли увидеть этого», — сощурилась довольно Милина. «Так им и надо. Пускай одну и дальше тискает безумная королева Риннелла, а вторая, неважно». В какой-то момент поединок неожиданно остановился. На очередном обмене ударов, мужчина и женщина, словно все это время общаясь между собой, договорились о чем-то, резко разойдясь в разные стороны. Не заметить то, насколько разным было состояние у погасшего и клинка Микелы, было крайне тяжело. Константин стоял неподвижно, расслабленный и сосредоточенный. Его дыхание было спокойным и размеренным, будто он только вернулся с неспешной прогулки. Маления же, дыхание женщины стало прерывистым. Пусть она все еще стояла ровно и уверенно, ее протез с клинком дрожали. Самая могущественная мечница Междуземья была истощена и, к несчастью, в этом было мало заслуги Кости. Гниль. Все это время она сражалась не только с Константином, но и с гнилью внутри себя. Гниль терзала ее последние десятки, если не сотни лет. В каком-то смысле, женщина никогда не имела возможности раскрыться на полную, преследуемая хворью, что не могло не печалить погасшего. Он, конечно, знал, как можно было раскрыть потенциал Малении на полную, и что-то внутри него жаждало этого. Он хотел увидеть вторую фазу. Лишь поддавшись гнили, клинок Микелы впрямь сможет показать все, на что способна. К счастью или сожалению, мужчина не собирался идти по столь легкому пути. Он и так казуал. Его казуальство не могло противоречить фанату вайфу. Одно дополняло второе, но не конфликтовало. Константин вновь встал в стойку, направив клинок на женщину. Та, без слов зная, чего хотел ее партнер по самому прекрасному танцу в ее жизни, направила клинок в ответ. В следующий момент фигуры мужчины и женщины размылись. Послышался звон меча. Пусть ни Милина, ни Мелисента не увидели, что произошло, они увидели результат. Константин остался стоять на месте полностью невредимый. Маления же, пошатнувшись, упала на колено. Попыталась встать, но, вместо этого плюхнулась в воду, по которой начала растекаться прогнившая кровь. Перед Константином возникли Милина и Мелисента. «Ты!» Девушки не успели ничего сказать. Мужчина тут же спрятал меч, склонившись над женщиной. Энергия Константина вспыхнула так ярко, как никогда ранее, огромным потоком направившись в тело поверженной женщины. Под ногами Кости вспыхнула печать. Раны на теле женщины стали с огромной скоростью затягиваться, черные пятна сходить. Даже ее глаза, ранее разъеденные гнилью, восстановились. Впрочем, никто не говорил, что все закончится так быстро. Гниль, до этого сдерживаемая волей женщины, начала вырываться наружу. Пространство заполонили миазмы столь сильные, что саму реальность начала разъедать энергией высшего порядка. Несмотря на все старания погасшего, Маления начала трансформироваться в богиню гнили. Испугался? Впервые в голосе мужчины прозвучало столько откровенной насмешки. И Мелина с Мелисентой быстро поняли, почему. Константин, не обращая внимания на реакцию вайфу, схватил их. Поток благодати подхватил их, отправив в неизвестное направление, проносясь сквозь весь материк, после чего буквально вырвал из потока, потянувшись куда-то за пределы пространства и времени. Послышался удивленный драконий рык. Мелина, широко распахнув проклятый глаз, рефлекторно приобняв не менее испуганную Мелисенту, уставилась на дракона, про которого Междуземье давным-давно успела забыть. Тот, кто должен был давно умереть, спрятавшись от всего мира еще глубже нематериальности. Каким-то безумным образом они оказались не просто в Фарумазуле, провалившемся сквозь пространство-время, но еще глубже 259, вместе, неподвластным внешним богам. Трансформация Маления ощутимо замедлилась. Женщина открыла рот, болезненно захрипев, всеми силами борясь с гнилью. Та, понимая, в какой опасности оказалась, еще отчаяннее попыталась доломать волю женщины. Костя поднялся, повернув голову на пробудившегося Пласидусакса. Время шло на секунды. «Я сейчас, он немного мешает». Мужчина исчез, мгновенно оказавшись прямо перед удивленным владыкой драконов. Впрочем, по-настоящему удивлены были девушки, увидев, что произошло дальше. Владыка драконов, воплотив молнии, способные уничтожать целые города, направил их на наглую мошку, еще не подозревая, насколько это была большая ошибка. Против Кости, раскрывшего полный потенциал истинных парирований, нельзя было использовать молнии. Бесчисленные молнии, превышающие размером мужчину в десятки и сотни раз, были отражены. Погасший взмыл в воздух, перехватив всю силу молнии в несчастный клинок, явно не готовый к такому дерьму, закружившись в танце Сакуры 260. Дракон только и успел, что вытаращиться на молнию, что, пройдя по клинку, войдя в контакт с силой самого Константина, вернулась отправителю. По пространству разошелся болезненный вой, который, впрочем, достаточно быстро оборвался. Заряженный как никогда мотивацией мужчина, не дав несчастному противнику и намека на то, чтобы прийти в себя, запрыгнул на тело древнего дракона, всадив клинок прямо в глаз, направив всю накопленную силу прямиком внутрь ящерицы. Реки крови в руках Кости, под чье-то потустороннее отдаленное бухтение, треснули, не выдержав силы погасшего, но цели своей достигли. Дракон, покачнувшись, так и не успев толком ничего сделать, упал. Тяжело оставаться в живых, когда все твои внутренние органы превращены в кашу. Игнорируя гигантский поток рун древнего дракона, мужчина вернулся к вайфу, к Константин. Несчастная несломленная воительница так ничего толком и не успела сказать, оказавшись в объятиях мужчины, почувствовав, что в ее тело вошло как никогда много энергии, прямо на глазах начав исцелять. «Я потом сделаю и тебе кольцо», — пообещал со вздохом Константин, аккуратно погрузив руку в грудь Мелисенты. Впрочем, та была не в том состоянии, чтобы как-то реагировать на действия мужчины. Нащупав иглу, Костя без всяких проблем ее вытащил, точно зная, что гниль больше не распространится. Энергия погасшего вымыла враждебную энергию без остатка, и она не могла восстановиться, потеряв связь с источником. Но это было не все. Подойдя к судорожно трясущейся Малении, мужчина, в том числе не слишком заботясь за ее личное пространство, погрузил иглу прямиком в давно прогнившую грудь. Игла, изначально созданная специально для подавления гнили внутри Малении, тут же начала помогать мужчине подавлять то, что отравляло воительницу на протяжении всей ее жизни. То, что было частью ее, но вместе с тем ей никогда не принадлежало. Будто следуя какому-то наитию, Константин своей силой взял под контроль иглу, заставив ее втянуть всю гниль, что была в женщине. Пусть из-за этого она и лишится части своей силы, слишком прочно смешавшейся с энергией внешнего бога, Маления всегда сможет восстановиться, рано или поздно. И тогда, когда это произойдет, Константин сможет вызвать вайфу на еще более зрелищный поединок. Мужчина вытащил почерневшую иглу из восстановившейся груди женщины, чувствуя, как та пыталась вырваться наружу, но погасший разломал иглу пополам, заставив ее вспыхнуть пламенем солнца 261, проводил взглядом остатки гнили, выжженные своей силой. Один из сложнейших и важнейших квестов, концовка которого вызывала как бы не больше всего злобы у несчастного фаната вайфу, официально был окончен. Костя медленно выдохнул, повернув голову на вайфу. Мелисента, потеряв сознание, стояла лишь благодаря Мелине, крепко обнимающей ее. Маления, до последнего не веря в происходящее, подняла исцелившуюся руку, прикоснувшись к восстановившимся глазам. Родные руку и ноги у Кости не получилось восстановить, но на что-то менее значительное хватало силы. Все остальное было пока не так важно. Встретившись взглядом с женщиной прямо сквозь кувшин, мужчина перевел взгляд на Мелину, сняв с головы легендарный головной убор. «Пока мы здесь», — улыбнулся Костя, — «я хочу взглянуть на твой проклятый глаз. Позволишь?» Он его давно раздражал. Правда, перед этим нужно было сделать кое-что еще. Константин обернулся к мертвому дракону, подняв руки к солнцу. «Восславь солнце!» Фальшивая служанка пальцев покрепче сжала только приходящую в себя Мелисенту, в очередной раз рефлекторно издав какой-то странный звук. К счастью, поблизости не было ни одной ведьмы. Селина довольно быстро успела привыкнуть к объятиям королевы Риннала и даже позволила себе начать получать от этого какое-то удовольствие. Ее состояние можно было описать одним простым и емким словом – принятие. Пусть поддерживать разговор с безумной королевой было не то чтобы просто, ушлая ведьма очень старалась и иногда даже получала нечто похожее на осмысленные ответы, в том числе иногда и сама что-то рассказывая. Двум могущественным чародейкам было о чем поговорить, даже если они когда-то были врагами. Тем более, что по мере разговоров королева становилась все более и более бодрой. Ей, очевидно, давно не хватало общения. «Куда ты уходишь, фрукт?» Недовольно поинтересовалась Селина, видя, как миниатюрная иллюзия Константина начала рассыпаться. Лишь благодаря ему женщина оставалась спокойной, зная, что безумная королева не сделает с ней ничего не обязательно плохого, скорее, безумного. «Ты слишком строга с милым», — в очередной раз пропела королева. Селина поморщилась. Она была зла на фрукт. Как он мог так просто отдать ее на растерзание королеве? Нет, конечно, чародейка понимала, что сама была виновата в том, что слишком часто доставала ревнивый фрукт. Но, женщина печально вздохнула. Миниатюрная проекция Кости только и успела, что невозмутимо пожать плечами и произнести: «Я зайду за тобой позже». На арене с Пласидусаксом связь спро. Видя, как исчезла проекция, так и не успев объяснить, какую интересную заварушку она пропустила, Селина подняла взгляд на по-матерински нежно улыбающуюся королеву, мысленно застонав: «Я тебе уже рассказывала про свою сестру, милая». Кажется, нежелание Селины нормально договариваться с ревнивым фруктом стоило ей слишком дорого. Глава 64. Лишь по прошествии небольшого количества времени, когда первоначальный шок спал, до девушек начало в полной мере доходить, в какой ситуации они оказались. Вопрос был даже не в том, что их погасший все это время скрывал столь пугающий навык владения мечом. Вопрос был в том, что он, воспользовавшись им и одолев сильнейшую мечницу Междуземья, перенес их, явно заранее спланировав до победы маршрут, в тайное логово прошлого обладателя кольца Элдина, великого владыки драконов Пласидусакса, едва избежавшего смерти от предательства, добил несчастного не более, чем за несколько секунд, будто он не был некогда одним из страшнейших и самых могущественных существ в мире, и какая вообще разница, что он серьезно ослаблен, а затем закончил то, что так и не смог закончить Микелла, искавший способ исцелить сестру на протяжении десятков, сотен лет. Погасшему могло благоволить хоть 100 внешних богов, но даже так просто осмыслить масштаб достижений мужчины было очень и очень сложно. Чем-то девушки напоминали типичных начинающих соулслайкеров, впервые узнавших, что у босса может быть вторая фаза. Костя, до этого не переходивший во вторую фазу, подарил вайфу те же самые ощущения, что чувствовал каждый новичок, с какой-то там попытки добравшейся до неожиданной трансформации. Мужчина, очевидно, о таких сравнениях не думал. В конце концов, первостепенно было закончить квест вайфу, переломав об колено самым грубым из возможных способов очередную плохую концовку. Было ли так важно то, что подумают остальные? Возможно, чуть более важно, чем он думал. Маления давно не чувствовала себя так хорошо. Она вообще не могла вспомнить, когда последний раз у нее на душе было так спокойно и легко. Всю жизнь мучаясь от невыносимой боли, сопротивляясь проклятию внешнего бога, желавшего обратить ее в богиню гнили, она могла доверять лишь брату. Он был единственным, кто подошел достаточно близко к решению ее проблемы, тот, чьи сладкие речи всегда покоряли ее сердце, заставляя склонить голову перед таким же больным, проклятым существом. Женщина сняла шлем, обратив свой взор на мертвого дракона, толком и понять не успевшего, что его добило и почему. «Брат влиял на мой разум», — едва слышно прошептала Маления. Теперь, когда ее сознание прояснилось так, как никогда до этого, она начала вспоминать. Вспоминать, как легко поверила брату, с каким упоением слушала все, что он говорил, как не сомневалась в каждом его слове, считая даром свыше. Нежный, ласковый, совершенный, единственная надежда. Это нисколько не отрицало его достижения и то, что лишь благодаря ему она все еще была собой. Но вместе с тем, он, как и внешний бог, захотел отобрать, присвоить себе ее душу, хотя в этом не было никакой необходимости. Уже за оказанную помощь она готова была склонить перед ним голову совершенно искренне. Но оказалось, что брат ей не доверял. Все еще считал, что намного надежнее сделать ее марионеткой. Это разочаровывало. И еще сильнее разочаровывало то, что в конечном итоге она его не дождалась. Вместо этого пришло совсем другое существо, силой навязав свои правила. Почему оно решило помочь? С какой целью? Маления прислушалась к ощущениям, чувствуя, как по ее телу все еще скользило приятное тепло, помогающее ей быстрее восстановиться. Она ослабла, серьезно ослабла. Женщина понятия не имела, сколько времени потребуется на то, чтобы вернуть утраченную силу. Но та легкость, что она испытывала сейчас, мир, который она впервые за долгое время увидела своими глазами, а не сверхъестественными чувствами, и даже ее кожа. Маления опустила взгляд на восстановившуюся руку, чистую, помолодевшую, лишенную шрамов и мозолей, не говоря уже про гниль, руку знатной девицы, что, кажется, никогда и не думала в своей жизни брать ничего тяжелее расчески. Пожалуй, это были не худшие изменения, что происходили с ней. Маления бы даже сравнила это с тем, как выглядела их богиня, прошедшая путь намного более тяжелый, чем кто-либо из них, и все же выглядевшая подобно только распустившемуся цветку. Или же, женщина перевела взгляд на высокого мужчину с яркими золотистыми глазами, внимательно рассматривавшего проклятый глаз, застывший с каменным, невозмутимым лицом Мелины. Глаз, любезно подаренный ей 262 и их брату богиней, чтобы сдержать то, что жило внутри них. Проклятие для детей и подстраховка для древа Эрт. Маска, что ничего не скрывает, промелькнула мыслью женщины. Кто бы мог подумать, что одна из старших детей их королевы, вечно чем-то недовольная и избегающая всех, начнет показывать столь очевидные эмоции. Возможно, последователь неизвестного внешнего бога также повлиял на них всех, промыл им мозги подобно тому, как это сделал ее брат. С другой стороны, стала бы она думать в таком ключе, будь у нее промыты мозги, или, может быть, так и должно было думать существо, попавшие под чужой контроль, или нет, но ведь спасшему ее существу и не нужна была чья-либо помощь. Микелла был слаб телом, и потому нуждался в ней. Случай Константина был другим. Маления серьезно задумалась над тем, стоило ли вытеснить из тела теплую энергию мужчины, но, немного поразмыслив, не стала этого делать. Ее жизнь все равно не принадлежала ей. Все это время, находясь в зависимом положении, мучаясь от кошмарной, нескончаемой едва ли не от момента рождения боли, получить долгожданное освобождение, пусть оно могло быть даже ложным, стоило слишком много. Столько, сколько она не сможет оплатить никогда. Манипуляции Константина не продлились слишком долго. Проклятый глаз девушки не был таким уж опасным, как он думал, выступая больше ограничителем, который Мели-Мели не слишком хорошо умела контролировать. Возможно, будь они в другом месте, и глаз бы как-то отреагировал на попытки вмешательства, но здесь, вместе, куда не могла дотянуться энергия внешних богов без их или их последователей непосредственного здесь нахождения, все было намного проще. По крайней мере, для того, кто несмотря ни на что продолжал чувствовать внутри себя маленькое солнце. Вся сила, что он поглотил за время фарма, осталась при нем. «Выглядит намного лучше», — невозмутимо констатировал Костя, смотря на глаз девушки. Тот отдавал золотистым сиянием. Мелина удивленно прикоснулась к глазу, чувствуя, как внутри него струилась уже хорошо знакомая сила. Зная, что глаз лучше лишний раз не держать открытым, она уже думала было его закрыть, но, увидев взгляд мужчины, доверилась ему, несколько раз моргнув. Лучина внутри сущности девушки никак не отреагировала, что было нетипично. Обычно, когда она открывала глаз, ограничение становилось слабее, что могло вылиться. Честно говоря, сама Мелина не до конца понимала, во что. Во всяком случае, она, по крайней мере, примерно понимала, чего ее избранник добился, в некотором роде сделав и без того сильный ограничитель еще сильнее, позволив свободно пользоваться глазом. Лучина слабо подчинялась ей, если вообще подчинялась, поэтому еще больше взять под контроль что-то столь странное и непонятное было разумно. «Это непривычно», – задумчиво пробормотала девушка. «Спасибо». Возможно, она могла бы выразить свою благодарность иначе, но вокруг было слишком много свидетелей. Константин кивнул, повернув голову на стоящую в стороне Маленью. Взгляд еще совсем недавно гнивший заживо вайфу не отличался какой-то теплотой, но при этом мужчина мог совершенно точно сказать, что агрессии со стороны клинка Микелы не было. «Как тебя зовут, воин?» Костя моргнул. «Константин, можно просто Костя. Я никогда не думала, что встречу такого противника, как ты, Костя», сурово произнесла женщина. Мужчина, все это время просивший, чтобы его называли просто Костей, никак не мог ожидать, что одна из самых суровых женщин во всех ныне существующих соулслайках обратится к нему именно так. Не обращая внимания на замешательство погасшего, женщина, над чем-то серьезно задумавшись, встала на протез, опустив голову. «Моя плоть, благодаря твоей воле освободившаяся от гнили, жаждет новой битвы, но позже. Мне жаль». И Константин определенно мог сказать, что она и впрямь сожалела. Мужчина мог понять Маленью. Ему тоже хотелось вновь насладиться сладким дзынь-дзынь-дзынь. «Я буду ждать, пока ты восстановишься», — улыбнулся мужчина. Женщина недолго помолчала. «Однажды алый цветок распустится снова. Тот, кто проклял меня».